Воцарившееся в комнате молчание нарушил я, но лишь за тем, чтобы спросить неуверенным голосом: «Вы ирландец?» Улыбка господина Терранса не была лишена иронии. — Я думаю, что вы сразу догадались, — сказал он, указывая на гравюру на стене, изображающую разгром Дрогеды. Он взял журнал, стал его перелистывать. — В первый раз, господин профессор, статья иностранного автора отдает должное усилиям Ирландии, сделанным в эту войну. — Хорошо, что это было сказано, если принять во внимание то, что произойдет позже, и за что нас непременно будут обвинять в предательстве. Примите же нашу благодарность, господин профессор. — Не можете ли вы дать мне напиться? — попросил я. Господин Терранс встал, налил мне стакан воды. Затем неумолимо продолжал свой благодарственный гимн. — Я лишь недавно узнал, что сделал профессор Жерар во Франции, в Европе, в интересах свободной Ирландии, в той области, где я невежда. Лишь недавно я узнал, что с самого возникновения Гельской лиги вы своим высоким авторитетом поддерживали усилия Дугласа Гайда, Давида Комина, великого Эйона Макнейла. Благодаря вам мир мог узнать, что у Ирландии, свободной страны, есть свой собственный язык, и потому, когда она требует себе собственной армии, собственной дипломатии, она требует лишь своего права. Повторяю, я не ученый. Другие лучше могут выразить вам признательность нашей страны за это. Но ваша деятельность тем не ограничилась. Вы только что посвятили эту свою статью памяти ирландских солдат, павших за время, начиная с августа 1914 года. И за эту статью скромный лейтенант ирландских стрелков хочет принести вам благодарность. — Вы были лейтенантом ирландских стрелков? — спросил я с удивлением, оправдывавшимся преклонным возрастом моего хозяина. — Я записался в день объявления войны, — небрежно сказал господин Терранс. — Я верил тогда, что Англия сдержит свое слово, и что каждый выстрел, сделанный нами против Германии, будет выстрелом за свободу нашей страны. — И больше вы в это не верите. — За кого вы нас принимаете? — сказал с улыбкой господин Терранс. Он продолжал просматривать страницы моей статьи. — Все равно, — опять пробормотал он, — хорошо, что все это было сказано. Глаза его горели. Я видел, как по его бледному лбу легла складка, и все увеличивалось. — Септульбар, 25 апреля 1915 года. Много видел я на своем веку страшного, но никогда ничего ужаснее, Дарданелл. Это был день высадки, и, конечно, ирландцы были впереди всех. По мере того, как появлялись они на сходнях, огонь турок косил их. Из первых двух сотен, все добровольцы, вы хорошо это сказали, 149 были убиты, 30 ранены. Шедшие следом за ними бросились в воду, чтобы добраться вплавь. Но в воде была скрыта колючая проволока. Я вижу еще агонию этих пловцов. Ноги их застревали в подводных клещах. Они протягивали руки, они умерли. Умерли. И за что? За что? Старик также выпил стакан воды.